друзья, все правильно, вот наш долг. Наш путь к золотой синеве, но когда все уйдут, Господи, оставь мне серые камни на зеленой траве. Когда буря загоняла нас в дом, ветер нес тех, тех, кто не для наших глаз. Когда небо над твоей головой легко ли ты скажешь, кто убил тебя, кто тебя спас? Вот наука на твоем лице, вертолеты в твоей голове, пыль за порог, остерегайся наступать на серые камни на зеленой траве. Ты знаешь, о чем я делал, выжигая боль. Ты знаешь, о чем я делал, белые лебеди движутся в сторону земли. Идти назад нам не позволит наша честь. Непонятно, что такие, как мы, до сих пор делаем такого целом месте, как здесь, когда вы скинете в свои зеркала, не поняв, что дорог есть, и я останусь горевать, пока не взойдет солнце над живыми камнями в зеленой траве.